Послесловие. Если вы позволите мне напоследок поиграть словами, Калт, безусловно, оставил на мне свою отметку. Прошло больше года с тех пор, как мой редакторский почтовый ящик попало, не ведая страха. Я знала, что Дэн Абнетт уже работал над ней какое-то время, однако не ожидала ничего раньше рождественских каникул. Если принять во внимание, насколько ересь Гора захватила меня за последние 7 лет или около того, мне, в сущности, было известно относительно мало о битве, где определяется роль легиона ультрадесанта в Ереси. Так что я понятия не имела, чего ждать от романа. Могу честно сказать, и думаю, что описала это и в Facebook, что это было первое творение Блейк Лейбрури из когда-либо прочитанных мной, которое, однако, вызвало смех, слезы, тошноту и желание ударить кулаком по столу. Оно было захватывающим, мучительным, очищающим. Отдельные части книги как будто бьют под дых, а другие вызывают желание начать собирать новую игровую армию сейчас и здесь. Зрелище того, как Желиман и его сыны счастливо скачут к грани с выражением блаженного неведения на патрицианских лицах, похоже на просмотр документального фильма о катастрофе, исход которой уже известен. Это далеко не прямолинейное военное сражение, оно граничит с фантастическим терроризмом и быстро погружается в порожденное варпом безумие. Одно из моих редакторских замечаний, которое я обращала к Дэну в то время, выглядело примерно так. «Ты оставил тут много сюжетных зацепок. Разве ты не планируешь рассказать и эти другие истории?» Разумеется, он отвечал только. «Может, когда-нибудь. Но кто сказал, что я должен их рассказывать?» Именно тогда, по крайней мере мне так кажется, и родилась отметка Калта. Как сверхфанату, мне хочется увидеть остальную часть легенды о Вентании и выяснить, что же, черт побери, произошло с Кампанеллой. Я знала, что еще множество страниц сюжета остается на битве под поверхностью планеты. Однако ересь Гора всегда имела тенденцию двигаться к следующему крупному эпизоду, оставив позади множество мелких линий. Думаю, так и появляются антологии. Ведь они дают возможность продолжить романы рассказами и новеллами, и наоборот. Как редактору, после примархов, мне хотелось бы видеть по мере продолжения серии «Ереси Гора» больше сборников, посвященных отдельным персонажам и событиям. Высшие лорды Терры, иначе говоря, авторы, и впрямь приняли эту идею, когда мы впервые вынесли ее на обсуждение. На ежеквартальном собрании в штаб-квартире Games Workshop идеи начали обретать форму и обозначились фрагменты подземной войны. Нам даже не пришлось добавлять в смесь что-то новое, поскольку концовка «Не ведая страха» и романы Грэма Макнила об ультрадесанте в 40К дали нам замечательные отправные точки и вдохновили многих людей на прямое продолжение. Этот же первоначальный порыв энтузиазма породил и промежуточные вставки между рассказами. В воздухе носилось так много идей, что мы поняли, что для их полного изложения не хватит страниц. Учитывая предрасположенность Желимана делать записи и подробно описывать события, почему это кажется таким знакомым? Я предложила всем написать мини-сюжеты на 100 слов, отражающие все эти разрозненные обрывки свидетельств после произошедшего. Начиная с введения от лица самого примарха, далее они становятся в меньшей степени иллюстрациями, а более отдельными повествованиями. Часть их косвенно относится к основным рассказам, а часть намекает на куда более мрачные события, которым еще предстоит произойти в серии о ереси. Вне зависимости от количества слов, эти истории особенны для меня благодаря преемственности. Это кроссоверы, возможность дать небольшие связки между разными сюжетными линиями, вернуться к темам вроде наводнения, одержимости демонами или существования простых ритуальных кинжалов, которые всплывают раз за разом. «Ересь Гора» всегда была потрясающим примером совместного творчества. Но это совсем иное. Когда 10 авторов одновременно трудятся над одним фрагментом бэка, это дает не только массу объемных сюжетов, но также позволяет каждому из них писать в собственном стиле. Я говорю 10, поскольку, разумеется, отметка Калта продолжает увеличиваться. В то время, пока эти господа готовили материал для сборника, писались и другие сюжеты, которые дополнительно раскроют сражение между ультрадесантниками и несущими слово. Гэв Торп превзошел самого себя, волнующей аудиодраме «Вечная память», которая действительно отражает масштабы битвы титанов. Также Ник Кайм продолжает сагу об Эониде Тиэле, плохом парне в синем, которого любят все, во взыскании. Помимо этого, Дэн и художник по обложкам Нил Робертс начали работу над грандиозной графической новеллой «Честь Маккрага», которая описывает поединок между флагманом ультрадесанта и боевой боржой Корфаэрона, которая отступает к Мальстриму в финале, не ведая страха. Любая из этих историй, как и все они, могли быть включены в этот сборник в виде прозы. Но так мы получим достаточно событий на Калте, чтобы удовлетворить даже самого нетерпеливого поклонника ереси Гора. Кроме того, кто знает, сколько еще будет историй о Калте, которые ждут своей очереди. Разумеется, я знаю, но, как всегда, не могу сказать. Лори Голдинг. Декабрь 2012-го.